«Я редко простужаюсь», — возразила Ирина Николаевна. «Но все равно мне приятно, что вы обо мне тревожились. Садитесь, прошу вас, вот сюда, налить вам вина». Она усадила его в кресло и сама устроилась на софе напротив. На деревянном инкрустированном столике стоял хрустальный графинчик, виноград и сливы в вазочке на высокой тонкой ножке. Архитектор взял из рук хозяйки бокал и, пригубив вино, с удовольствием убедился, что это его любимый красный портвейн. Потом, отпив полбокала, он протянул хозяйке папку с рисунками. «Вот, посмотрите и, если хотите, впишите, что и где следует изменить». Ирина просматривала рисунки интерьеров, а Агюст тем временем оглядывал комнату, такую же простую, как гостиная в дачном доме, столь же просто украшенную, только там не было этого изобилия цветов. Не отдавая себе в том отчета, Монферран искал портрет маэстро Чинкуэтти, но его здесь не было. «Неужели сняла?» – подумал Агюст, и сердце его дрогнуло и забилось чуть сильнее. «Великолепно!» Госпожа Суворова захлопнула папку и погладила ее рукой, как скряга гладит футляр, в котором спрятана драгоценность. «Впрочем, великолепно, жалкое слово для такого чуда. Сколько я должна заплатить вам, мсье Монферран?» Это был самый естественный вопрос, но он от чего-то вдруг неприятно задел Агюста. «Окончательную цену я смогу назначить, только найдя подрядчика и столковавшись с ним», — сказал он, замявшись. «Но быть может, вы хотите нанимать подрядчика сами, тогда я сдаю вам проект и считаю только свой труд». «Нет, я хочу, чтобы подрядчик был ваш», — поспешно сказала Ирина Николаевна. «Но вы-то сами сколько хотите получить?» Агюст поймал себя на том, что, выполняя работу, даже не прикинул, сколько можно за нее взять, и теперь, растерявшись, назвал первую пришедшую на ум цифру. «За проект, если он вас устраивает, 700 рублей». «Сколько?» – изумилась госпожа Суворова. «Но, помилуйте, я думала, это стоит раз в пять дороже». Это и стоило раз в пять дороже, и, спохватившись, Агюст разозлился на себя, с чего он вздумал так обесценить свою работу. Но, взглянув еще раз на Ирину, архитектор вдруг понял, что больше всего хотел бы просто подарить ей проект, однако решиться на это не может. «У меня были уже разработки такого рода», – солгал он. «Часть рисунков я просто скопировал с неиспользованных в других постройках интерьеров. Словом, если вас устраивает, то и слава богу. Мне уйти, или вы позволите посидеть еще среди этих дивных роз, георгинов и камелий, у вас, будто в раю? Я бы очень не хотела, чтоб вы так скоро ушли». Ирина Николаевна налила ему еще вина, но свой бокал оставила пустым. «Если вы не спешите, я, нет. А вы разве сегодня не едете в оперу?» Вопрос был задан очень небрежно, но, задав его, архитектор пристально посмотрел на хозяйку и заметил, что она немного покраснела. «Я уже неделю не езжу туда, мсье», — сказала она. «Меня стала утомлять эта толпа и эти сумасшедшие аплодисменты. И вам не хочется больше каждый вечер видеть сеньора Чинкуэтти?» Она усмехнулась и посмотрела в глаза гостю надменно и лукаво. «Я видела его не далее, как сегодня». «Вот как?» Агюст едва не поперхнулся вином. «Сегодня?» «Ну да», не смутившись, проговорила Ирина. «Он приехал ко мне утром. Подумать только, когда я каждый вечер сидела там, в ложе, он меня едва замечал, а теперь, стоило мне исчезнуть, ему стало не хватать меня. Целый час я выслушивал от него бог знает что». «Он надерзил вам?» – спросил архитектор, отворачиваясь, чтобы глаза его не выдали. «Что он говорил? Представьте, что он меня любит». Голос Ирины был так печален, что слова ее никак нельзя было счесть выдумкой. «Да, оказывается, он меня любил. Оказывается, у него была жена, с которой он 20 лет назад расстался, только этого никто не знал. В Италии нет разводов, и Джанкарло был связан все эти годы. Недавно ему написали, что эта женщина умерла, и он предложил вам?» — резко спросил архитектор. «Ну, прямо не предлагал, но сказал, что у него громадные деньги, что от славы он смертельно устал, что мог бы бросить сцену, купить себе имение, даже титул. На это я ответила, что, выходит, ошибалась в нем. Я-то думала, что сцена, его искусство, это и есть его жизнь. И если бы я любила его по-прежнему, то вышла бы замуж именно за маэстро Джанкарло, а не за какого-нибудь новоявленного барона с имениями. Титулы мне безразличны». «Так вы его, значит, больше не любите?» Агюст спросил это, пожалуй, слишком поспешно, но удержаться не мог. «Да, я его не люблю больше», — так же печально сказала Ирина. «Может быть, и не любила. Может быть, придумала эту любовь. Но скорее всего, нет. Любовь-то была, да не моя, не по мне, что ли. Бедный Джанкарло, лучше бы он не знал меня никогда. Прощаясь, он так смотрел, что у меня сердце готово было разорваться. У него такие глаза, в них столько боли. «Довольно», — воскликнул, не выдержав, Монферран. «Прошу вас, довольно. Я не хочу больше этого слышать». «Чего, мсье?» — удивленно спросила она. «Я не хочу слышать об этом человеке. Какие у него глаза, я видел, но они мне безразличны». С этими словами Агюст вскочил со своего места, залпом допил вино и, обойдя столик, остановился прямо против хозяйки. Его лицо пылало. «Что с вами?» Казалось, Ирина и впрямь не поняла, чем вызван его порыв. «Я... что я такого сказала? Вы сказали, что любили его, а я не хочу этого слышать. Но почему? Потому, что вы, Ирин, свели меня с ума. Потому, что я не хочу и не могу представить вас в объятиях другого. Потому, что мне хочется сейчас делать то, что делают эти две наглые розы». Говоря так, он стремительно опустился на колени возле ее софы, склонился к ее груди и, отодвинув ароматные бутоны, прижался губами к шелковистой коже, к маленькой впадинке, полускрытой вырезом платья. В первое мгновение Ирина будто окаменела, позволив ему надолго приникнуть к ней, потом вдруг тихо вскрикнула и, обвив его голову руками, окунула лицо в его волосы, покрывая их поцелуями. Он вскинул на нее глаза и спросил чуть слышно: «Ирин, ведь это правда? Вы не были его любовницей?» «Нет, нет, Агюст, клянусь вам, я была замужем ровно 2 недели, потом мой муж умер, вы это знаете, и с тех пор никто и никогда не был моим любовником, никто и никогда, и я люблю вас, Агюст». В эту минуту Монферрану показалось, что он безумно счастлив. 16. На другой день, вернувшись вечером из комиссии построения, он сообщил своим домашним, что его высочайшим повелением отсылают в Москву. «Для чего это?» – удивилась Элиза. Он развел руками. «Я и сам бы хотел знать толком, какого черта меня туда тянут. Что-то там случилось с фундаментом Ивана Великого, трещины какие-то. Собирают комиссию, да как спешно. Я утром прямо и еду, на почтовых, чтоб за 3 дня добраться. И там буду 3 дня. Не понимаю, какой осел убедил государя, что именно я там надобен». «Август Августович, я с вами поеду», — сказал Алексей, который во время этого разговора сидел в стороне, возле камина, но разговор слушал очень внимательно. Впервые в жизни он не просил, даже не настаивал, он твердо изъявил свое намерение. Агюст взглянул на него и испугался выражения его лица. Он слишком хорошо знал эту сверхъестественную Алешину интуицию. «Не выйдет, сударь мой», — возразил он, сумев не выдать ни испуга, ни раздражения. «У меня для тебя здесь дела найдутся. Я тебе письмо оставлю для одного подрядчика, встретишься с ним. И потом, кто ж будет наблюдать за работами здесь-то, в доме? Я же, ничего не зная, с рабочими договорился, что должны нам лестницу перестраивать, не нарушать же договор. Словом, ты останешься». Алексей бросил на хозяина короткий, но очень выразительный взгляд, пожал плечами и проговорил свою обычную фразу, в которой на этот раз прозвучала глухая горечь: «Воля ваша». На другое утро Монферран уехал с рассветом, наспех проглотив чашку кофе. К полудню почтовая карета уже домчала его до Петергофа, а через час наемный экипаж подъезжал к имению Суворова. Он выскочил из кареты, не помня себя, охваченный дрожью и страхом, что позапрошлый вечер приснился ему, что чудо не произошло, что он сейчас проснется. И тут на дорожке между бело-золотых берез показалась женская фигура, стремительно бегущая ему навстречу. И он тоже побежал и с разбега обнял ее, задыхающуюся, смеющуюся. «Приехал», — прошептала Ирина, «приехал. Спасибо, дорогой мой, спасибо». И дальше началось колдовство. Дни и ночи перестали быть днями и ночами. Время остановилось. Агюст был изумлен, поняв, с какой силой, с какой отвагой и самозабвением душа Ирины, такая суровая и аскетичная, раскрылась для любви. Эта женщина, которая 15 лет любила мечту, свою фантазию и от этого страдала и жила этим выдуманным страданием. Эта наивная идеалистка с жестким мужским умом, эта искательница приключений с натурой и амазонки и монахини одновременно. Эта женщина вся будто воспламенилась, расцвела, вся растворилась в своей вдохновенной и окрыленной любви, чистой и непосредственной, как чувство Джульетты. Любовь преобразила Ирину, исчезла ее угловатость, пропала резкость движений, в самом ее поведении появилась та неуловимая женственность, без которой самое прекрасное создание кажется грубым. Даже шутить и смеяться она стала мягче, а во взгляде ее, в ее улыбке сквозила теперь светлая благодарная нежность, покорность и внимание. Она научилась долго и томно молчать, слушая биение его сердца, проникая всем своим существом в его существо, наслаждаясь им как единственным благом. Во время их долгих прогулок по облетающему лесу она собирала пестрые листья, плела себе и ему огненные венки и слушала бесконечные рассказы своего спутника или сама рассказывала ему свои приключения либо дивные старые сказки, которые знала с детства. Вечером в гостиной или в спальне при зажженных свечах она пленительно шалила, вызывая его на самые забавные проказы, и он, к своему удивлению, понимал, что эти шалости 32-летней женщины не удивляют и не раздражают его, а напротив, зажигают, пьянят, возвращая легкость и беззаботность. Ирина вся открылась перед ним, в ней не было той заманчивой вечной загадки, которую он до сих пор пытался разгадать в Элизе, но зато здесь была неудержимая свежая страсть, непривычная, дерзкая и согревающий огонек тщеславия. Он сознавал и видел, что у этой смелой и сильной тигрицы, которой наверняка желали обладать многие, он, по сути дела, и первый, и единственный. Так прошли 9 дней. Потом он напомнился и понял, что надо возвращаться в Петербург. «Как только смогу опять вырвать несколько дней, я тебе напишу», — сказал он Ирине, спокойно выслушавшей его слова об отъезде. «Ты ведь будешь в Петербурге?» «Да», — она улыбнулась и, подойдя к нему сзади, он в это время сидел в кресле с чашкой чая, поцеловала его затылок. «Я буду в Петербурге», — сказала она, «но только-только, знаешь, Агюст, больше мы сюда не поедем». Эти слова прозвучали для него как гром среди ясного неба. «О, боже мой, почему? Прости меня, пожалуйста», — она уселась против него и взяла его руку, нежно играя его пальцами. «Прости, я не хотела говорить тебе сразу, все время так жить я не смогу. Я не хочу, чтоб мы с тобой скрывались, лгали, обманывали. Я тебя люблю, и если не могу быть с тобой всегда, то и красть тебя на время не стану. Хватит, что уже раз украла, но в этом единственном преступлении я не могла себе отказать». Ее светло-карие чистые глаза смотрели ему в лицо ласково и печально, и он понял, что не сможет ее переубедить. Вместе с тем его больно обожгла мысль о том, что она его прогоняет. «Чего ты хочешь?» – тихо спросил он. «Ничего», – ответила Ирина серьезно. «Хочу тебе счастья, но я не могу и не хочу расставаться с тобой», – капризно произнес архитектор, привлекая к себе молодую женщину. «Ты стала мне нужна, Ирин, понимаешь? Тогда выбирай», – совсем тихо прошептала она. «Но, послушай», – он растерянно гладил ее волосы, пытаясь придумать выход и теряясь все больше. «Послушай, я не могу так, я ничего и никого не боюсь, но, моя жена, ближайший мой друг, самый близкий, самый верный, дело даже не в том, что я ей обязан жизнью, еще Бог знает чем, дело в том, что есть связи, которых уже нельзя рвать, пойми же меня, Ирин, пойми, я понимаю», — мягко сказала Ирина Николаевна и улыбнулась, но теперь в ее глазах блеснули слезы. «Ты ее любишь, я гадко поступила, ну что же и поделом мне. Но теперь вернись к ней, Агюст, вернись и поминай меня добром. Хорошо, прощай». Она встала, собираясь уйти с террасы, где они, несмотря на прохладное утро, пили чай. Агюст вскочил. «Нет, постой, постой, так же нельзя. Не торопи меня, не заставляй рубить с плеча. Дай мне подумать. Ты стала мне слишком дорога, слишком. Я не хочу тебя терять. Я 25 лет не влюблялся, черт возьми. Дай мне подумать, а?» И он опять обнял ее, привлек к себе и стал горячо и жадно целовать. Расстались они только поздно вечером, а несколько дней спустя, когда он был на службе, Ирина Николаевна нежданно-негаданно пожаловала в особнячок на мойке. Агюст никогда не узнал, о чем они говорили, его жена и эта женщина, вновь поступившая вопреки правилам, своевольно и дерзко. Он мог только представлять себе, как стояли они по обе стороны порога гостиной, как смотрели в глаза друг другу, читая друг у друга в душе так ясно, будто то были листы бумаги с крупными черными строками. Придя в этот вечер домой, он увидел Элизу за роялем, но она не играла, ее руки безвольно лежали на черной блестящей крышке. «Анри», — тихо сказала она, — «почему ты меня обманул?» Монферран почувствовал, что заливается краской и не может с собой справиться. «Обманул?» — переспросил он, отводя глаза в сторону. «Ты не ездил в Москву. Впрочем, я это знал и так», — голос Лизы звенел, Она с трудом подавляла гнев и отчаяние. «Но я думала, ты раньше спохватишься, и я надеялась, ты скажешь мне потом. А сегодня госпожа Суворова была здесь, и она тебе сказала», — закричал он, чувствуя, что пол уходит у него из-под ног. «Если бы в эту минуту он увидел Ирину, он мог бы ее убить». «Ничего она не говорила», — твердо возразила мадам де Монферран, «но я сама все поняла». «Послушай, скажи мне правду, ты ее полюбил?» «Да, Анри», этот прямой вопрос взорвал его, и он совершил вторую и последнюю ошибку. «А если да», его голос задрожал от ярости. «Почему бы и нет? Неужели ты веришь, что бывают мужчины, которые всю жизнь любят одну женщину? Тебе 44 года, Лис, пора быть умней. Ты видишь, как я живу, как работаю. Ты можешь понять, что я устал. Это чувство вдохнуло в меня свежесть, молодость, если хочешь. Я не хотел, чтобы ты это знала, надеялся, что у тебя хватит выдержки не спросить, если ты и догадаешься. Но так нельзя, нельзя, я же не раб твой». С этими словами он выбежал из комнаты и, велев заложить карету, уехал. Всю ночь он бесцельно катался по городу, уморив лошадей, кучера и выбившись из сил сам. К утру он придумал, наконец, что сказать жене в свое оправдание, и поехал домой. Но Элизы дома не было. В гостиной хозяина встретила заплаканная Анна и подала ему записку, от которой его сразу бросило в жар и в холод. «Прости меня, Анри, что я уезжаю, не прощаясь, но мне очень-очень больно. Пойми это и не упрекай меня. Ты свободен. Я еду в Париж и буду ждать твоего решения. Если ты захочешь развода, приезжай. В Париже это легче будет сделать. Кое-что из драгоценностей я увезла, потому что у меня нет денег, а чтобы уехать без задержки, надо немало заплатить, это ты знаешь. Прощай, Элиза». Он отшатнулся, выронил листок бумаги. Ужас буквально ослепил его. Только один раз в жизни, 23 года назад, ему было так же невыносимо больно. Тогда он тоже получил ее письмо. Тогда он тоже ее предал. Но в то время их еще не связывала общая дорога, бедствия и радости в чужой стране, смерть ребенка, победы, поражения, полный цветущей сирени летний сад и покрытая льдом Нева. Не было общей, прожитой одним дыханием жизни, единой судьбы. Не было общего пути, на котором теперь слились их следы, после которого предательство стало недопустимо и непростимо. Когда она уехала, чужим голосом спросил Агюст Анну. «Часа четыре назад, еще затемно», — ответила экономка, всхлипнув. «Где Алексей? Ушел куда-то тотчас, как она. Вы бы догнали ее, Август Августович». «Догнать?» — он посмотрел на Анну погасшими, сразу потонувшими в темных кругах глазами. «Догнать? А что толку? Где Алеша? А где он? Тоже, может, уехал? Вы с ума сошли?» Послышался от дверей голос Алексея Васильевича, и тот появился перед хозяином в мокром от дождя пальто, взбитой на бок фуражке, запыхавшийся и бледный. «Вы с ума сошли?» — повторил он сурово. «Куда я от вас уеду?» Агюст медленно повернулся и, выйдя из гостиной, двинулся к своему кабинету, не понимая, для чего он идет туда. Алексей шел за ним и, когда Монферран попытался захлопнуть за собой дверь кабинета, решительно проскользнул следом. Архитектор посмотрел на него насмешливо и жалобно и, подойдя к окну, тупо уставился на серый густой дождь. «Может, правда, поедете, Август Августович?» — тихо спросил Алеша. «Догоните ее, ей же ей». «Не могу», — Агюст махнул рукой, не оборачиваясь. «Что я скажу ей? Солгу опять? Вот ведь что натворили». Голос управляющего задрожал, в нем послышались слезы. «Ну что ж вы как младенец, ей-богу, неужели не поняли? Женщин-то много, и полюбит вас многие, как вас не полюбить? А иная и поймет, если душа большая. А вот прожить рядом с вами тенью вашей, да в вашем свете не померкнуть, а ярче разгореться, не остыть, а вас согревать много лет, и никем не быть, и всем быть для вас, так разве кто еще сможет? Я много читал про людей гениальных, слава богу, знаю, как иные из них прожили, и много ли у кого был друг такой, такая возлюбленная, и как можно было ей сказать то, что вы сказали? Вы ж как палач ее и не топором, а пилой. Ах вы, перестань», — глухо проговорил Агюст, прижимаясь лбом к холодному стеклу. «Не хочу слушать. Она вернется. Она не могла совсем уехать от меня. Вернется она. А если нет, замолчи». Этот день Монферран провел на строительстве, не делая в сущности ничего, не понимая, кто и что ему говорит, не читая бумаг, которые ему приносили показать или подписать. Если бы в этот день ему подсунули его собственный смертный приговор, он бы подписал его, не догадываясь, что подписывает. Вечером, вновь забравшись к себе в кабинет, он в порыве бешенства и отчаяния написал записку госпоже Суворовой. «Мадам», — говорилось в записке, — «вы разбили мою жизнь. Ваш визит открыл правду моей жене, ибо она не глупее нас с вами, и она меня оставила. В сущности, я сам во всем виноват и вас винить не вправе, но после всего этого, как вы понимаете, мы не можем более видеться. Благодарю вас за все и остаюсь вам признателен». Агюст де Монферран. Он отослал записку немедленно, невзирая на позднее время, а утром, проведя еще одну бессонную ночь, понял, как дико было это писать, как он будет выглядеть теперь и в глазах Ирины. Ему ничего не оставалось делать, как только одеться и поехать к госпоже Суворовой, чтобы извиниться и попросить забыть о записке, и обо всем, что между ними произошло. От усталости, от горя, от двух бессонных ночей его немного пошатывало, когда он поднимался по лестнице к квартире Ирины Николаевны. Если бы в эту минуту он увидел себя со стороны, он ужаснулся бы своего вида. Его лицо было бледно, веки воспалены, вокруг глаз уже не круги, а целое озеро мутной синевы, губы искусаны, волосы встрепаны и не уложены. Пожалуй, первый раз в жизни он позволил себе выйти на улицу в таком виде. Горничная Соня открыла ему двери, ничего не спрашивая, сразу указала в сторону гостиной. «Проходите, прошу вас». И тут же он услышал смех и звенящие женские голоса. Один из них был голосом Ирины, а второй — Агюст узнал и его, но побоялся поверить. На какой-то миг у него явилась мысль, что он бредит. Собравшись с духом, архитектор переступил порог знакомой комнаты и прирос к полу. На памятной ему старенькой софе, рядом, как старые приятельницы, сидели Ирина Николаевна и Элиза. Они оживленно болтали, но при его появлении разом замолчали и повернулись в его сторону. «Доброе утро, мсье!» — как ни в чем не бывало воскликнула Ирина. «Чему обязана в столь ранний час?» Монферран понял, что его ответ решит всю его судьбу. Элиза смотрела на него спокойно и выжидающе. «Я пришел просить извинения за мою вчерашнюю записку», — сказал он, кланяясь, но не трогаясь с места. «Я написал глупые и дерзкие слова и хочу взять их назад, мадам. Мое намерение прекратить наши встречи не должно было выражаться такими словами. Я не успела прочесть ваши записки, мсье Монферран». Ирина встала и, взяв с каминной полки запечатанный конверт, протянула его архитектору. «Мне было не до того, у меня, как видите, гостья, ваша супруга. Мадам уже собиралась ехать домой, но раз вы тоже явились в гости, позвольте мне покинуть вас на минуту. Я должна распорядиться насчет завтрака». И она, подхватив подол своего любимого черного платья, выпорхнула из комнаты. Элиза, не двигаясь, не говоря ни слова, продолжала сидеть и вопрошающе смотреть в глаза мужа. На ней было утреннее светло-голубое платье, волосы ее были уложены игриво и легко, лицо светилось румянцем. Она была хороша, как никогда. Агюст сделал к ней шаг, потом другой. Ему хотелось броситься к ее ногам, хотелось разрыдаться, просить прощения, но он ничего не мог сделать, ничего не мог сказать. Стыд и боль душили его. Наконец Лиза встала и медленно шагнула ему навстречу. «Анри, понимаешь ли ты, что ты наделал?» — тихо спросила она. «Да», — ответил он глухо, — «понимаю. Ты вправе этого не прощать». «Ах, не во мне дело», — с досадой воскликнула она. «Со мной-то проще. Куда я денусь? И ты знал, конечно, что сможешь вернуть меня». «Нет», — воскликнул Агюст. «Я думал, боялся, что не смогу». «Лжешь. Мне лжешь или себе самому, неважно». Голос Лизы был так же тих, но глаза сверкали, лицо все ярче заливал румянец. «Но понял ли ты, кем поиграл? Какая женщина тебе встретилась? Таких, как мадам Суворова, не берут в любовницы». «Да», — резко сказал Агюст, — «не берут. И таким, как ты, не изменяют. Я сделал то и другое. Что теперь будет со мной?» Элиза рассмеялась незнакомым, чужим смехом, болезненным и сухим. Потом сказала: «Вздор, Анри. Верным женам изменяют все и всегда. Это так банально, что даже не обидно. Я была до дикости наивна. Ты мне вовремя напомнил, что в 44 года пора быть умнее. Забудь эти слова», — взмолился он, все больше ощущая перемену, происшедшую с его женой, и все более ей ужасаясь. «Забудь все, что я наговорил тебе, Лиз. Я люблю тебя». «Не верю», — ее голос и взгляд выразили бездну страдания, уже скованного, будто льдом, суровой покорной печалью. «Нет, не верю. Просто ты без меня не можешь, уже я тебе нужна. Потому я и вернулась. Но я могла не вернуться, или вернулась бы не скоро. Мне было так больно, что я ничего не понимала больше, но в дороге меня догнала Ирин. Манферан почувствовал, что его словно облили крутым кипятком. У него дико расширились глаза, и он с трудом выдавил. «Это она тебя вернула?» «Она?» «Да, мой милый, и я не знаю другой женщины, которая бы еще это сделала. Когда я уехала, Алеша прибежал сюда и все рассказал мадам Суворовой. Она помчалась за мной, догнала уже далеко от города и убедила вернуться. Она сказала, что ты любишь меня. Это было все, что Элиза могла рассказать мужу. Она не рассказала ему, что говорила ей Ирина, там, на разбитой осенней дороге, меж двух накренившихся в колеях карет. Не рассказала, как эта заносчивая женщина встала перед нею на колени со словами: «Ради Христа простите его, он не виноват, виновата я». У него было минутное помрачение, я с самого начала видела, что он любит вас одну. Я принесла его, себя и вас в жертву своей прихоти. Вернитесь, умоляю вас. Я переночевала у нее, потому что хотела с нею еще поговорить, продолжала Элиза, опустив голову. Она сама пригласила, сказала, утром буду лучше выглядеть. Как мог ты ею играть? Я не играл, прошептал Лагюст, слишком потрясенный и потерянный, чтобы искать настоящие слова оправдания. Я был увлечен ею, очень увлечен, но она права. Я любил и люблю тебя, Элиза, тебя, тебя. Перед Ирин мне не оправдаться, пусть этот грех останется на мне, что же делать? Господи, да не смотри же так, Элиза, это не твой взгляд, не твое лицо, ты не могла так перемениться. Он решился сделать к ней еще один шаг, но тут его пошатнуло, повело в сторону, и он схватился рукой за спинку стула. Элиза поспешно подхватила его под руку. «Это еще что? Перестань, пожалуйста. Сядь на диван и успокойся. Ничего не случилось, и я не переменилась нисколько. Просто, верно, старею, вот и воспринимаю многое больнее. Пройдет». Потом они втроем с Ириной пили чай, обмениваясь шутками, и казалось, что всем троим было весело. Попрощавшись, Элиза вышла из комнаты первой, успев выразительно глянуть на мужа, и Агюст понял этот взгляд. Оставшись с Ириной вдвоем, он поцеловал ее руку и сказал, избегая смотреть ей в лицо: «Ирин, я виноват перед вами, и чтобы вы поняли, насколько виноват, прочтите мою записку, вы сразу ко мне охладеете». Она взяла конверт из его рук и прежним своим резким движением кинула в камин. «Это писали не вы, а ваша боль», — сказала она надменно. «И слава Богу, что все так кончилось. Зная я сразу вашу жену, я никогда бы не решилась вас обольщать, и на ее месте никогда бы вас не простила. Значит, счастье мое, мадам, что на ее месте она, а не вы», — не сдержавшись, бросил архитектор. «Да, счастье ваше», — подтвердила Ирина, даже не побледнев. Всю меру своей жестокости Агюст осознал лишь много дней спустя. В случайном разговоре с князем Кочубеем он узнал, что Ирина покинула Петербург, уехала к родственнице в Перми и поселилась там, кажется, не собираясь возвращаться. «Не понимаю, что за новая фантазия у милой моей родственницы», — пожимал плечами князь Василий Петрович. «То Европа манила ее, теперь вдруг Сибирь. И при всем при том, мсье, усадьбу ее ныне перестраивают по вашему проекту. Вот к чему все это, позвольте вас спросить, фантазия и только». Услышав эти слова князя, Манферан ощутил как бы короткий болезненный укол, и только на одну минуту ему сделалось мучительно стыдно. В эту минуту ему хотелось увидеть Ирину, хотелось по-настоящему просить прощения, по-настоящему все объяснить. Но потом прошло даже это. 17. Прошел октябрь, истек ноябрь, наступил декабрь. 838 год заканчивался. Зима пришла морозная, метельная, тяжелая, с густыми снегопадами, с ветреными вечерами, когда и самая теплая одежда не спасает и дрожь проходит по телу при каждом порыве ветра. В эти дни Манферан уходил из дому рано утром и возвращался только поздно вечером. У него было много заботы на строительстве собора и в комиссии построения. Кроме того, по его проектам начали строить два великосветских особняка, приходилось наблюдать и за этими строительствами. Но Агюста теперь радовала эта занятость, это стремительное течение переполненных событиями дней. Домой он не спешил, потому что в последнее время боялся перемены, происшедшей в его жене. Казалось бы, то, что произошло недавно, было забыто. Никто словом не поминал об этом. Элиза была ласкова, спокойна и равна, как раньше. Почти, как раньше. Но Агюст видел, вернее, чувствовал, она не простила. И уже не оскорбленная гордость, ни ревность, ни упрямство владели ею. Нежелание закрепить победу и получше наказать мужа заставляло ее оставаться за неуловимой ледяной гранью отчуждения. Она от всего сердца хотела забыть совсем и простить совсем, но рана ее сердца болела, боль сковывала, мешала дышать. В поведении, в обращении мадам де Монферран исчезла ее прекрасная юная живость, ее свободная уверенность. Она перестала верить в то, что ее судьба, такая трудная и для нее такая необходимая, досталась ей по праву. Элиза изо всех сил боролась со своей болью, давила ее в себе, скрывала ее, и это только усиливало ее невольную сдержанность, ее печаль. Агюст все это прекрасно видел. Более того, он это понимал. Он ставит себя на ее место. Кажется, впервые в жизни он сумел поставить себя на место другого человека. Все, что она пережила в те безумные дни, все, что переживала ныне, он читал в ее спокойных, добрых, погасших глазах. Ее спокойствие приводило его в отчаяние. Оно лучше всего говорило о том, как силен был удар, как велико потрясение. Оно не давало ему возможности растопить ледяную грань. Когда они за завтраком или за ужином сидели друг против друга, Элиза ровным мягким голосом, но очень сдержанно и очень немного расспрашивала его о делах, рассказывала что-нибудь о происходящем в доме в его отсутствие или просто молчала, заботливо подкладывая ему на тарелку лишний бисквит либо подливая вина в его бокал, когда он, поднимая глаза, встречался с ее взглядом, ему мучительно хотелось, чтобы у нее вырвались резкие слова, чтобы она расплакалась, бросила ему упрек, хотя бы сказала о своей боли. Тогда он мог бы сказать ей многое, объяснить суть своей ошибки, которую он теперь уже понял до конца, мог оправдываться, просить, уговаривать, мог сказать, наконец, как любит ее, а он любил теперь Элизу сильнее, чем прежде. Может быть, прежде он и не любил ее, а только принимал ее любовь, жил ее любовью, такой сильной и бескорыстной, что ее хватало на то, чтобы согревать два сердца, зажигать две души. Может быть, загадка ее души постоянно будоражила его, но он был влюблен в эту загадку, в своей первый восторг, в память о первой встрече больше, чем в живую женщину. Теперь он любил Элизу, нынешнюю Элизу, и знал, что любит ее. Много лет назад, в Париже, получив ее прощальное письмо, он сходил с ума от своей потери, был в отчаянии от своего одиночества. Ныне ее одиночество было для него страшнее и горше. Он впервые жалел ее от всего сердца, всем сердцем, всем существом своим, как себя самого. Ее ласковые слова и голос пугали его сильнее молчания, он с трудом поддерживал ее игру, делал вид, что ничего не случилось. Впрочем, играли оба они хорошо, и никто в доме, кроме Алексея, который знал и видел все и был душеприказчиком и хозяина, и хозяйки, никто, кроме него, не подозревал о том, что примирение супругов неполное. Совершенно изменилось в их отношениях только одно. Агюст, как прежде, больше, чем прежде, работал ночами в библиотеке или у себя в кабинете, но теперь Элиза никогда не заходила к нему, не приносила кофе, не уговаривала лечь. Это делал Алеша. И Монферран, закончив обычно уже под утро свое ночное бдение, не смел, как нередко делал раньше, постучаться в комнату жены. Однажды это произошло в середине декабря, когда Алексей Васильевич зашел к хозяину в кабинет, чтобы наконец изгнать его оттуда и отправить спать. Агюст не выдержал. «Послушай, Алеша, это черт знает что такое!» — воскликнул он, швыряя циркульно исчерченный лист и обращая к управляющему одновременно сердитое и жалобное лицо. «Сколько же это будет продолжаться, а?» «Вы о чем?» — спросил Алексей, привычно задувая свечи, даже не спрашивая на это разрешения, ибо он видел, что работать Агюст сегодня уже не будет. «О чем я?» Архитектор вскочил с кресла, и задетый им подсвечник с грохотом покатился на пол. «О чем я? Сколько будет длиться этот ужас, это проклятие, когда моя супруга соизволит ожить? Понимаю, я все это заслужил, но теперь мера наказания уже превосходит меру вины. Ты как думаешь?» Алексей вздохнул. «Да, пожалуй, вы правы, но нам с вами легко говорить. Мы, мужчины, ты не мужчина, ты ангел, апостол. Что так смотришь? Да, да, я знаю, ты в 30 без малого девственником женился». В ответ на эти слова Алексей Васильевич вдруг расхохотался. «Ты что это?» — сердито спросил его Монферран. «Да ничего, ошибаетесь вы в этом, Август Августович. Что я в жизни одну Аннушку любил и люблю, это правда. Так Господь Бог наградил меня, ни за что ни про что счастье подарил такое, да только девственником я не был. Мне 17 лет было, когда меня одна баба из дворни помещиковой в каретный сарай заманила да и получила с меня, что хотела. Ну что я тогда знал, потом с полгода так мы с нею, а как она забеременела, барин Антон Петрович узнал и велел ее высечь, просто так, с досады, что не заметил, как это она, а я тогда хлопнулся ему в ноги и признался, что моя де вина, ну, он и меня высечь велел, Лукерью после этого в деревню отослал, где она вскоре мертвым ребенком разрешилась, а я при нем остался, только он с тех пор меня люто возненавидел, за что же, морщись, спросил Агюст, невольно вспоминая безобразную рожу прежнего Алексеева владельца, как за что, усмехнулся Алексей, неужто не ясно, как же я поимел такую смелость сам признаться, перед ним другие тряслись, слово лишнее боялись вымолвить, а я за другого просить стал, гнева его не устрашился, зато он меня и изводил год с лишним, и если бы не вы, ох, вспомнить тошно теперь, Алексей опустил глаза и вдруг, чуть заметно улыбнувшись, проговорил, только вы, сударь, ради бога, Анне про то не расскажите, будь покоен, Агюст рассмеялся, хотя это не грех вовсе, и ни одна женщина за это не рассердится, и тем более, ты святой, полно, Алеша махнул рукой, противно мне была эта Лукерья, если правду вам сказать, жалко только было ее, она вдовая после войны осталась, ее обижали другие, а потом после ее сумасшедших ласк до бариного угощения меня женщины не прельщали долго, пока вот Аню не встретил, так что не святость это была, а трусость, ежели желаете знать, пускай так, Манферон опять взглянул в лицо Алексею, чуть заметно устало улыбаясь в ответ на его улыбку, а у меня, Алеша, когда-то, давно, до Лизы, бывало всякое, и у меня душа не такая чистая и цельная, как твоя, но я тоже, всех святых беру в свидетели, любил и люблю только одну Элизу, я это знаю, сказал Алексей, так помоги же мне, взмолился архитектор, поговори с нею, тебя она послушает, знаю, гадко это самому подлость сделать, а другого просить ее заглаживать, только я не могу не смогу, ну, спроси ее, чего она хочет, я на все согласен, хоть на церковное покаяние, вот уж чего она с вас не потребует. Воскликнул управляющий, ну будет вам, я попытаюсь, но лучше бы вы сами, ей-ей, что сердитесь, не решится, где так вы смелый, день, последовавший за этим ночным разговором, Манферон провел в разъездах, на строительство собора приехал к вечеру и оставался там допоздна, карету он отпустил, так что домой отправился, уже в 11:00, пешком, благо до дома ему было недалеко, в этот вечер мороз был особенно жгуч, ветер зол и неистов, и архитектор шел, подняв воротник, плотнее надвинув шапку. На мосту дорогу ему преградила чья-то высокая фигура, и он почувствовал вдруг резкий рывок за рукав. «Постой-ка, любезный!» — рявкнул чей-то хрипловатый голос. Еще не сознавая опасности, просто повинуясь инстинкту, Агюст отпрянул. Навстречу ему из сумрака метели, разбавленного тусклым фонарным светом, выступили еще две тени, а сзади, этого он не видел, но угадал по скрипу снега, подкрался кто-то четвертый. «Что вам угодно?» — спросил архитектор, видя, что пройти ему они не дадут, и замечая в эти минуту, что набережная Мойки и площадь совершенно пустынны. «Кошелек пожалуйте, сударь!» — с усмешкой ответил хриплоголосый, вновь беря его за рукав. «Прочь руки!» Резким движением он вырвался и отступил к перилам моста, чтобы по крайней мере все четверо грабителей оказались перед ним. Здравый смысл подсказывал, что схватка будет безнадежна, а помощь ниоткуда не придет. Дом был рядом, но что проку, крика там никто не услышит, а растолкать эту четверку и кинуться к дому бегом едва ли удастся, да и бежать им в валенках удобнее, чем ему в скользящих по снегу сапогах. Не говоря ни слова, Манферон вытащил кошелек и небрежным движением швырнул его на снег. Один из грабителей тут же его поднял и, растопырив в улыбке черную круглую бороду, воскликнул: «Вот люблю людей добрых, нежадных, надо полагать, вашей милости и шубы для бедняков жалко не будет, снимите, сделайте милость, или вам помощь, а вот это уже черта с два». Теперь Агюст не смог, да и не захотел подавить порыв ярости. Одним быстрым и точным движением он взметнул вверх свою трость, и набалдашник ее опустился на голову бородатому верзиле. Тот, вскрикнув, опрокинулся в снег, другой попытался схватить архитектора за руку, но получил в свою очередь удар по шее и тоже упал. Двое оставшихся грабителей в растерянности отскочили, и Манферон, ринувшись вперед, выскочил из их круга и бросился к дому. «Держи его!» — заорал кто-то сзади. Пожалуй, Агюст ушел бы от них. Злость придала ему сил, но, пробежав шагов 40, он наступился и с разбега упал на одно колено. Он успел подняться, успел увидеть, как его обгоняет один из грабителей, успел вскинуть трость, чтобы вновь очистить себе дорогу, но тут сзади на голову ему обрушился тяжелый удар, и он, пошатнувшись, упал грудью на решетку набережной. Когда он обернулся, новый удар, направленный прямо в лицо, швырнул его на колени. В ушах архитектора раздался пронзительный звон, а в голове промелькнуло несколько сумбурных мыслей. Ну надо же было схватиться с четырьмя сразу. Вот дурак, снял бы шубу и все тут, а теперь они тебя изувечат, а то и убьют. О, Господи, и ведь дом вот он, рядом. Ну что, будет с тебя или, может, прибавить на чаек? Раздался над его головой голос Чернобородова. Сымай шубейку, не то я тебя сейчас снег есть заставлю. Монферран поднял голову, рукавом вытер струйку крови у себя на лице и, переведя дыхание, спокойно проговорил. А иди ты. Дальнейший заряд виртуозной мужицкой брани заставил Бородатого отшатнуться, затем он выругался в ответ, хотя и не с таким смаком, и бешено замахнулся. Спустя минуту Агюст очнулся и почувствовал, что лежит лицом вниз на обжигающе холодном снегу. На нем не было уже ни шубы, ни шапки, ни даже рукавиц. Чей-то простуженно тонкий голос пропищал. Яш, а как же теперь это? А ну, как ты его вовсе, до смерти. По делам ему, отозвался голос Чернобородова. Ишь ты, драться начал, да еще и таким матюгом меня отчистил. Пошли-ка, братцы, покуда нелегкая не принесла городового. Хорошо, что метель дворников по коморкам загнала, не то давно бы уж какой выскочил, мы вон от моста куда забежали. Потом Агюст долго пытался вспомнить, как он ухитрился встать на ноги. Боли он в эти минуты не чувствовал, но холод сразу свел судорогой все тело. Ему казалось, что к ногам привешены тяжеленные гири. «Куда сейчас?» – подумал архитектор, судорожно цепляясь за решетку и одновременно пытаясь отворотом фрака прикрыть грудь. «Свернуть к ближайшему дому, к особняку Ланских, а если там спят и сразу не откроют, я и 5 минут так не выдержу. Дома меня ждут, дворник отворит сразу, даже если уже и запер. Тут недалеко, только бы не упасть снова. Август Августович!» – раздался рядом отчаянный крик Алексея, и свет высоко поднятого фонаря упал на припавшую к решетке фигуру. «Август Августович! Господи Иисусе! Не причитай!» — сквозь сжатые зубы выдавил Монферран. «Могло быть хуже. Дай руку, пожалуйста!» Появление управляющего сразу привело его в чувство. Он понял, что теперь все обошлось. Между тем Алеша поставил фонарь на снег, в мгновение ока стащил с себя полушубок и шапку, надел то и другое на своего хозяина и, подхватив его под руку, потащил к дому. «Только не буди хозяйку», – прошептал Агюст, падая в вестибюле на стул. «Только ей не говори, воды принеси мне поскорее». Он не знал, что 10 минут назад Лиза, в который раз подойдя к окну и всматриваясь в метельную мглу, сказала Алексею: «Алеша, прошу тебя, скажи-ка дворнику, чтоб вышел встретить хозяина. Что-то мне беспокойно. Снег, ветер, фонари почти не горят». Дворника Алексей посылать не стал. Вышел на набережную сам, и выходит, вовремя вышел. На следующий день Монферран пошел с утра на строительство, и ему казалось даже, что он чувствует себя вполне сносно, кровоподтеки на лице удалось запудрить, а нос, как ни странно, совсем не распух. Но к вечеру он вернулся домой в сильной лихорадке, ночью у него начался жар, а утром делами сурово объявил: не исключено воспаление легких, хотя, может быть, и обойдется. «Извольте сидеть дома и с постели не вставать, мсье». Агюст был раздосадован таким приговором. У него было слишком много дел, но пришлось покориться обстоятельствам. Правда, лежать он не мог, ему становилось только хуже. Он попытался работать, но не смог из-за мучительной головной боли. И архитектор, в душе проклиная всю грабительскую братью, целый день без толку прослонялся по дому, не в силах даже закончить недавно начатые и отложенные каталог и описание своей коллекции греческих и римских камей. Вечером к нему зашел Штекеншнейдер, чтоб показать рисунки интерьеров будущего дворца, того, что он строил для великой княгини Марии Николаевны. Собравшись с силами, Монферран почти час занимался этими рисунками, давал советы Андрею Ивановичу, кое-что помог даже исправить, но наконец не выдержал. «Больше не могу, сударь мой, увольте на сегодня. Я, видите ли, всерьез расхворался. Голову прямо разламывает. Вы зайдите еще дня через 2, а сейчас вас Елена, верно, уже ждет. Поиграйте с нею, Ради бога, не то я вам чего-нибудь не того могу тут начертить. Андрей Иванович послушно ушел в комнаты управляющего, и его приятельница, шалунья Елена, поведала ему ужасную историю, случившуюся на набережной Мойки, прибавив к четырем грабителям еще пятерых, так что вышло 9, и перепугав беднягу Штекеншнейдера до крайности. Август Августович домой пришел весь в крови, говорила она, вытаращив глаза и бледнее. Так ясно сама себе все это представляла. Он бы победил их, но оступился, там было скользко. А когда он оступился, его ударили палкой по голове. Но он с ними еще долго дрался, а потом выбежал батюшка, выстрелил из пистолета, и все злодеи разбежались. Батюшка ни одного не убил, потому что торопился и плохо целил. Хотя Алексей Васильевич и поправил потом немного Еленин рассказ, Андрей Иванович ушел домой в конец расстроенный. Часов около 9 в дом каменщик опять явился делами и, не найдя, правда, никаких ухудшений в состоянии больного, все-таки повторил свое требование лежать не вставая. Однако Агюст опять не проявил послушания и, едва дверь за доктором закрылась, пошел к себе в библиотеку, откуда его вскоре прогнал Алексей, проводив до самых дверей спальни. Полчаса спустя управляющий принялся гасить свечи в коридоре, заметил свет в гостиной. И у них с Лизой произошел тот самый разговор, в котором они оба впервые, нарушив свой молчаливый сговор, помянули роковое сентябрьское происшествие. Еще через несколько минут Лиза, бесшумно ступая, подошла к двери мужниной спальни и, прижавшись к ней щекой, прислушалась. За дверью было совсем тихо, она не различила даже дыхания мужа. Ей стало вдруг страшно, и она тихонько толкнула дверь, скользнула в открывшуюся щель и, прикрывая огонек свечи ладонью, подошла к постели. Полог был откинут, и слабый свет из окна падал на лицо Агюста. Он лежал в своем плотном, подбитом ватой халате, и темный атласный воротник подчеркивал бледность его лица. На ночном столике покоился том Эразма Роттердамского и стоял подсвечник с наполовину оплывшей свечой. Если бы мадам де Монферран внимательнее взглянула на эту свечу, она заметила бы тонкую голубоватую струйку дыма над черным фитилем и поняла, что Агюст задул свечу минуту назад, услышав в коридоре еле слышное шуршание ее платья. Но мысль о притворстве даже не пришла ей в голову. Некоторое время она стояла у изголовья и всматривалась в лицо мужа. Оно было действительно очень бледно, и от этого на нем, на этом усталом, украшенном тонким рисунком морщин, серьезном, посуровевшем лице, еще ярче выделялись смешные детские веснушки. На висках поблескивали крохотные капли пота, под глазами сгустились лиловые тени. Элиза вытащила из рукава платья платок, наклонилась, еле уловимым прикосновением отерла пот с его висков и со лба. При этом его светлые ресницы чуть заметно задрожали. Положив платок на подушку, Элиза тихо отступила к двери, повернулась, нащупала ручку. «Постой, Лиз, не уходи, пожалуйста!» Услышала она сзади его голос и тотчас порывисто обернулась. «Я разбудила тебя!» Воскликнула она с раскаянием. «Нет!» Больной смотрел на нее пристально, будто тяжелые припухшие веки мешали ему. «Нет, Лиз, я не спал. Подойди ближе». Она подошла, зажгла вторую свечу, поставила оба подсвечника рядом и села на стул возле постели. «Как ты, Анри? Тебе лучше сейчас?» «Лучше. Только голова, черт бы ее побрал. Болит, разламывается на куски. Завтра придется собирать ее по всей подушке». Элиза посмотрела на него с тревогой. «Тебя сильно избили? Ты мне ничего толком не сказал». Агюст презрительно сморщился. «Избили? Вздор. Получил пару тумаков, вполне заслуженных за мое ратозейство, да и за все остальное. А голова болит от простуды, от лихорадки. Ничего. Когда осколок ядра полоснул меня по лбу, больнее ведь было. Помнишь?» «Помню», — голос Лизы вдруг дрогнул. «Тени Тартара вышли на поверхность. Ламии и импусы рыщут во тьме в поисках жертв. Видишь, а ты говорил мне, что они все передохли в своем Тартаре. Вот ведь и сейчас бродят среди метели и воруют шубы», — усмехнулся Агюст. «Занятие не для лами. Люди опаснее, но я не боюсь и людей». «Ты никого не боишься, Анри», — улыбнулась Элиза. «Я-то знаю». Он опять посмотрел на нее серьезно и пристально и покачал головой. «Нет, Лиз, есть еще Бог, и вот его я боюсь. Знаю, что наступит минута, когда все лишние, все суетные, пустое провалится в бездну и останется главное, суть, то, чем жил, что есть я, истинный я, и мне придется посмотреть ему в лицо и узнать о себе всю правду. И она тебя страшит, удивленно произнесла Элиза. Иногда нет, иногда да, он привстал, на его щеках проступил румянец. Кто знает, каким будет мое отражение в Боге, таким же, как в творчестве, твердо сказала она. Творчество еще не закончено, воскликнул Агюст, но я знаю еще одно зеркало, в котором я, это я. Лицо Элизы при этих словах тоже залила краска. «Какое же это зеркало?» – тихо спросила она. «Твоя любовь». Она рванулась к нему, обняла, и он с жадностью умирающего от жажды прижался губами к ее губам. Потом, прервав долгий поцелуй, откинулся на подушку и прошептал. «Ты ведь любишь меня, Элиза? Любишь, как прежде? О, дорогой мой, да, да, да». И, расплакавшись, она зарылась лицом в изголовье постели. 18. Прошел 840 год, прошел уже наполовину и сумасшедший 841. Почему люди говорят «проходит время»? Странное выражение, а ведь оно есть во многих языках. Как может пройти то, что существует вечно? Скорее, это мы проходим сквозь него, через него, минуем вечность времени, дабы в награду, или в наказание, обрести свою. Непонятная мысль, откуда она, и зачем я записал ее? Сейчас весна, май 1841 года, в России я 25 лет, знаю ли я теперь, что привело меня сюда, могу ли до конца самому себе ответить на этот вопрос, который так долго вызывал в душе моей недоумение. Я покинул Францию не из страха и не от обиды, что не был оценен, я ведь ничего и не сделал для этого, я приехал в Россию не только и не столько для себя, просто она меня позвала, теперь я это понимаю, она позвала меня, как звала многих таких, как я, ищущих себя в бесконечности времени. Ей нужны мои мысли, моя вера, мой талант. Она, как бесконечное поле, засеянное лишь на 2/3, распаханное могучей рукою, ждущее семян. Вот уже свыше столетия мы, сеятели, зодчие и художники Европы, приезжаем сюда ради своей славы и остаемся ради города, который строим. Каждый, осознавший себя здесь большим или великим мастером, осознает и свою неразрывность с этим каменным чудом, в котором мы все год за годом, десятилетие за десятилетием воплощаем свою мечту о совершенстве. Мне было трудно, мне было плохо в этой стране, нелегко далась мне моя слава, ее омрачали и чужая зависть, и моя собственная заносчивость. Иногда я чувствовал себя здесь чужим и мне казалось, что Россия – жестокая мачеха, умеющая лишь взять то, что ей приносит, и не отдать за это тепла и любви. Когда 3 года назад сгорел Зимний дворец и я вновь испытал гонения и несправедливые нападки, моя душа рвалась прочь отсюда, я собирался уехать назад во Францию, собирался, и не смог. Я не могу больше без России, без Санкт-Петербурга, без города, который я строю, чудо-города, которому я принадлежу, который принадлежит мне. Уже решившись его покинуть, я вдруг понял, что не переживу этого, я его люблю, он мой, ремесло мое древнее самых древних царств. Строить люди учились одновременно с тем, как учились говорить, и камни египетских пирамид, слова древних рукописей, строки первых стихов, узоры микенских храмов. Я, каменщик по сути дела, и мне хорошо это знать. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, не попади я в Россию, но тем, что я великий зодчий, я обязан Санкт-Петербургу. Мне 55 лет, сколько еще осталось жить, сколько осталось строить, во всяком случае, сколько жить, столько и строить. Основное строительство Исаакиевской церкви в этом году завершилось, предстоит начать оформление. Государь поручил составление проекта интерьера господину Клинце, архитектору из Германии, который ныне строит новое здание для Эрмитажа. Господин Клинце составил проект, но принять его я не мог. Ничто в нем не соответствует внешнему облику собора святого Исаакия, он мелок, разбросан и одновременно тяжел, не говоря уж о том, что господин Клинце решил малыми алтарями закрыть оконные проемы стены и лишить собор света в боковых нефах, а чтоб как-то это восполнить, ничего умнее не придумал, как пробить своды и сделать окна верхнего света. Нет, с таким проектом я работать не буду. Одна идея, правда, хороша, но она взята из моего первого, 20-летней давности проекта. Витраж вместо обычного запрестольного образа. Монферран отложил перо, перечитал написанное и усмехнулся. Попался, любезный, из твоих строчек так и брызжет обида. Как же предпочли тебе другого архитектора? Ты сперва составь свой проект, докажи, что он лучше Клинцова проекта, добейся своего, а потом сердись. Впрочем, задним числом к чему будет и сердиться? Подумав минуту, Агюст, однако, не стал вычеркивать последних строк, а дописал к ним еще несколько. К тому же проект господина Клинца не содержит никакой исторической основы. Он не русский и не европейский, он выдуманный от начала до конца. Так нельзя, это же церковь. Я стремился и ныне стремлюсь соединить в своем соборе великое наследие русских архитектурных традиций с тем лучшим, что создала за последние десятилетия архитектура Европы. Теперь я хорошо знаю ту и другую архитектуру, я вижу, как можно это сделать. Он вновь усмехнулся. Вижу ли, подумалось ему, или только воображаю, что уловил суть. Ему вспомнились белые стены и золотые луковицы купола церквей, которых он видел так много, разъезжая по России, путешествуя в русский алк мраморным каменоломням, в Крым, в Москву, будто вглядываясь вдаль, поднимались церкви над стенами старых кремлей, скованные и защищенные ими, спрятанные от прежних вражьих нашествий, маленькие, целомудренно светлые, жадно, неотступно устремленные вверх. Иные одиноко стояли на холме либо в низине, над озером или среди хрупкой березовой рощицы, и сама их доверчивая беззащитность вызывала веру в несокрушимость их стен, сложенных из кирпича либо срубленных из дерева, стройных, неповторимых, ведь каждую творили заново, рисовали на фоне неба безвестные мудрые зодчие. Почти в каждой из них соединялась жажда радости и неистребимая грусть, как в душе народа, их создавшего, а внутри, под их дугообразными сводами, царил свет, они всегда были полны света, и на их стенах, от пола до самого верха, пели в лучах солнца прозрачные краски фресок. Сверху, со всех сторон, смотрели огромные глаза святых, смотрели одержимые той же жаждой радости, околдованные той же грустью. Столетиями жили они, эти сказочные совершенные творения ушедших в лету строителей, несли каждая свой крест, сжигаемые и разрушаемые набегами, возводимые вновь. Каждая церковь по-своему отражала стремление человека к постижению истины, к познанию Бога, сути, добра. И вот в этом, прежде всего, была связь. Их родство с великолепием храмов и ажурных часовен Италии и Франции, с возвышенностью немецкой готики и легкостью итальянского барокко. И вот это духовное родство, эту связь во времени и в пространстве Монферран решился и надеялся выразить, показать в своем храме. В своих записках он не зря назвал 841 год сумасшедшим. Если из всех прошедших лет, из которых спокойным и благополучным не был ни один, архитектор все-таки выделил именно этот, значит, у него были на то основания. Он работал как каторжный, как одержимый. Собор поглощал его целиком. Монферран знал, что на оформление грандиозного храма уйдет не менее времени и сил, чем на само строительство. Он понимал, что торопиться нельзя, что думать нужно сейчас больше, чем чертить и рисовать, не то проект не станет тем, чем должен стать, не станет шедевром, не будет подобен внешнему облику собора. Он все это понимал, но в душе понукал себя, невольно исподволь. Да скорее же, когда же ты закончишь, когда увидишь его и дашь увидеть другим. Обычно Монферран не любил ни с кем советоваться, но тут не выдержал и однажды, придя в академию, показал Ленину несколько своих набросков интерьера. Президент, конечно, одобрил их. Однако же, заметил он, классицизм идет у вас до карниза, далее, барокко, если я не ошибаюсь, дань романтизму, или серьезнее, новый стиль. Агюст в ответ на это лишь развел руками. Ни то, ни другое, просто новый стиль уже создается, это аксиома, ее нельзя не принимать. Помнится, когда-то давно, с кем-то, кажется, с господином Росси, я на эту тему говорил. Классицизм сказал все, что мог, и как бы хорош он ни был, на смену ему должно прийти новое. Такова жизнь, а искусство, жизнь тем более. Но в храмах должны звучать и звучат прошлые, настоящие и даже будущие. Так всегда. Просто мы на грани времен, а это трудно. Быть может, тонкое лицо Ленина, в последние годы ставшее суше и аскетичнее, выразило сомнение и печаль. Да, мы застали бурные времена, и вы хотите, как я понимаю, чтобы в этом храме нашли отражение почти все виды искусства, коими сумела прославиться Россия. И оттого такое обилие скульптуры и живописи, так много самого различного камня. Весь храм похож на драгоценный ларец, но размеров, простите, немыслимых. Не совсем точно, возразил Монферран. В ларце клад был бы заперт, а здесь его увидят все те, для кого он строится. Он должен стать сокровищницей образов и, если вам угодно, памятником человеческому умению и неповторимому труду человеческих рук. Я хочу, чтобы каждый завиток мрамора, каждый иконный лик напоминал входящему в храм, что тут живет искусство, труд, познание трех поколений народа. А Ленин вернул архитектору рисунки и с новым интересом, будто они давно не встречались, всмотрелся в его лицо. «Понимаю», — проговорил он задумчиво, — «понимаю, да и жизни на это положено несметное число», — продолжал Агюст, — «в одну холеру, помнится, тысячи три, а ежели считать тех, кого с этого гигантского поля, похожего на поле битвы, увезли в телегах на Волково кладбище и зарыли без почести, то наберется полтора десятка тысяч. Петерлакс погубил не меньше того. Этот собор можно назвать и мавзолеем. Это один из величайших мавзолеев мира, памятник 7000. Я среди них, сударь, и не скрою, горжусь этим. Я тоже отдаю собору жизни все лучшие, что в ней есть, было и будет. Тот, кто этим не жил, кто не знает, что это такое, тот пускай говорит, что я пекусь о славе своей». Он хотел еще что-то добавить, но Ленин мягко положил на его плечо руку, и архитектор заметил, что сухая рука президента, покрытая выпуклыми голубыми жилками, стала чуть подрагивать, как у глубокого старика. «Не надо так, господин Монферран», — сказал Алексей Николаевич, — «не надо. Сейчас говорят разные, много чего еще скажут, но пройдут десятки, сотни лет и, уж вы мне поверьте, все встанет на свои места и оценится по справедливости». В эти месяцы Монферран не брал никаких частных заказов, просил не загружать его поручениями двора. Но еще одно дело в последние годы поглощало время архитектора, и с этим делом он расстаться не мог. Он занимался изучением европейской архитектуры эпохи Возрождения, барокко и классицизма. Несколько трудов по архитектуре он уже опубликовал, но ему казалось, что они поверхностны и несерьезны. Он сожалел о своей поспешности, задумывая новый большой труд. Иногда ему не хватало для занятий своих книг, и он посещал публичную библиотеку, выпрашивал на несколько дней редкие альбомы у знакомых архитекторов. Эта напряженная, на пределе сил работа помогла ему перенести, если не легче, то спокойнее, тяжелое известие, которое настигло его в конце января. Отмечая свое 50-летие, архитектор получил поздравление от своего доброго знакомого князя Кочубея. Письмо пришло из Парижа и было достаточно длинным. Василий Петрович заодно с поздравлением рассказал множество новостей, но последняя новость ошеломила Монферрана. «Ко всему прочему, милостивый государь, — писал князь Василий, — мне сообщили об одном ужасном событии, и я передаю его вам, поскольку вы тоже некогда были знакомы с особой, коей оно касается. Помните ли даму, которой по моей просьбе вы перестроили дачный домик, мою родственницу Ирину Николаевну Суворову? Не так давно я получил письмо из Перми с извещением о ее смерти». Агюст долго не мог заставить себя читать дальше. У него задрожали руки, строчки начали прыгать перед глазами, сердце больно и мучительно защемило. К тому времени он успел, если не забыть Ирину Николаевну, то уж, во всяком случае, оставить какие бы то ни было мысли о ней, и свой роман вспоминал только с затаенным и далеким чувством неловкости и вины. И вот сейчас несколько строк, написанных ясным почерком князя Василия, разом возвратили все пережитое тогда и вызвали в душе раскаяние и ужас. Еще не зная причины Ирининой смерти, Агюст мысленно обвинил в ней себя. Дальше было написано: «Бедная Ирин, оставшись верной своим привычкам, вернее сказать, своим чудачеством, в октябре прошлого года выкупалась в ледяной воде Камы, и у нее сделалось воспаление легких. Она скончалась в начале ноября, не дожив трех недель до 34 лет. Какой печальный и жестокий случай. По завещанию ее перевезли в родовое имение, которое она отписала какой-то своей подруге по пансиону, и похоронили неподалеку от дома. Это случайность», — твердил себе архитектор. «Случайность, иначе не может быть». И все же, как он себя не успокаивал, в душе его поселилась боль, старая вина стала тяготить сильнее и мучительнее, чем прежде. Он долго колебался и лишь спустя 4 с лишним месяца решился показать злополучное письмо жене. Он хотел попросить у нее позволения взглянуть на могилу Ирины. Элиза прочла письмо князя, опустила голову, потом встала и тихо сказала: «Подожди, Анри, я сейчас». Она исчезла и вернулась через несколько минут, держа в руке небольшой квадратный конверт.